Глава 30. Лера. Час скачки, и я оказалась на месте. Кучеру за такую поездку мне пришлось выложить несколько монет. Но главное, что я добралась, и он готов был даже немного подождать. «Простите, а это точно здесь?» – спросила я кучера, стоило выйти из кэба. Кучер также соскочил со своего места и наклонился к низу кареты, явно что-то рассматривая. «Приют Северной долины, как и просили». «Но здесь нет приюта», – с ужасом отметила я. «Меня высадили на пустом участке. Большая пустошь с маленькими деревьями. А я ожидала увидеть большой дом, детей, найти ответы на свои вопросы». «Так сгорел же!» – хмыкнул кучер. И я потеряла дар речи. «Сгорел?» – повторила я, чуть не рухнув на землю, найдя точки опоры на карете и глубоко вздохнув. «Что с вами, леди?» Полученная информация никак не укладывалась в голове. Все шло кругом. «Неужели та малышка?» «А дети?» Спросила я, сама боясь услышать ответ. «Они...» Я даже не могла набраться сил, чтобы договорить фразу, но кучер сделал это сам. «Все в порядке», ответил он, и я снова почувствовала воздух. «Никто не пострадал?» «Только дом и вещи. Все успели выбежать до пожара. Громкий был случай. Все газеты писали». «Слава всем богам этого мира!» Я почувствовала прилив радости, но он быстро прошел, ведь я поняла, что приехала зря. «А где дети сейчас?» Кучер пожал плечами. «Ну, это было давно. Я не вспомню». «Это очень-очень важно!» Возмолилась я, всматриваясь в серые глаза мужчины. «Вопрос жизни и смерти. Может, что-то писали в газетах? Хоть что-то?» Но кучер только тряхнул головой. «Простите, леди, я правда не вспомню». Я закрыла глаза. «Но что же это такое? Единственная зацепка привела в никуда. И что делать дальше? Перечитывать газеты? Спроси Дейна, может, он помнит?» «Точно нет. Но, может, мисс Купер. Наверняка она вспомнит пожар и когда он был. Ведь она очень собранная и помнит детали, как вспомнила про чек». «Леди, за простой придется платить отдельно», напомнил кучер, и, вздохнув, я открыла глаза. «Да, надо ехать. Какой смысл тратить время здесь?» Но неожиданно я наткнулась взглядом на полноватую женщину лет 40. У нее была смуглая кожа, темные волосы и красная юбка. А в руках были веревочки. Одну из них она привязала к молодому дереву. «Леди! Подождите еще немного, пожалуйста, я заплачу!» Быстро сказала я и посмотрела на кучера. «Долго ждать не могу!» «Я быстро!» Кинула кучеру и практически побежала к женщине. Незнакомка тоже заметила меня. Она выпрямилась и неожиданно сузила глаза, словно щурясь от солнца. «Здравствуйте!» – дружелюбно улыбнулась я. Но на женщину это не произвело никакого впечатления. Незнакомка замерла, а после отреагировала, вздернув бровь. «Добрый день, леди Валери!» «Знакомы?» «Ну, конечно же, знакомы. Это видно по реакции. Ясно, что и здесь Валери смогла наследить. Но сейчас это все было так неважно. Главное, она меня помнит, а значит, знает и девочку». В душе поселилась огромная надежда. «Я ищу девочку, маленькую, с зелеными глазами и светлыми волосами». «Софи?» – спросила женщина. Внутри что-то отозвалось. «Софи! Это была она!» «Да, я никогда не слышала это имя раньше, но что-то внутри щелкнуло. Может, что-то из памяти Валери? Какая-то частичка? Но в тот момент я была уверена, что девочку звали именно Софи». «Да, я ищу Софи», – уверенно ответила я. В строгих глазах женщины проскользнуло удивление, а после гнев. «Вы что, издеваетесь подобным образом?» Замерла, недоумевая, чем вызвала вспышку гнева. «Я не понимаю. Зачем вы приехали?» «Ищу Софи. Запутались в местах, где бросали малышку? Мать-кукушка. Так спешу напомнить, что отсюда вы девочку забрали. Но, как понимаю, снова бросили». Ее слова были резкими и злыми. Я сглотнула от обиды и разочарования. Валерий забрала ее. Но куда же она тогда могла ее отвезти? Женщина хотела уйти, но я преградила ей путь. «Совсем совесть потеряли?» «Пожалуйста, мне очень нужно найти Софию», — постаралась разжалобить женщину. «Я потеряла память, и теперь это единственная зацепка. Может, вы помните, что я говорила? Или, может, Софи? Я просто хочу понять». «Ничем не могу вам помочь», — прервала меня женщина и резко подалась вперед, чтобы обойти меня. Но я не могла сдаться. Дело было не во мне, а в девочке. Я была ей нужна, и ради Софи я обязана была сделать все, что могу. «Я умоляю вас», — искренне обратилась к незнакомке. «Я правда потеряла память и не знаю, где может быть Софи. Совсем не знаю. Я понимаю, что могла вас чем-то обидеть и готова просить прощения. Что бы я ни сделала, вы имеете полное право ненавидеть меня. Но Софи ведь не виновата. Я не знаю, где она, но знаю, что нужна ей. Чувствую это. И готова на все, чтобы найти малышку. Если вы знаете хоть что-то, пожалуйста, помогите». Женщина смотрела на меня очень внимательно, словно вслушивалась в каждое слово. А потом неожиданно ее взгляд изменился, словно она стала сомневаться. «Пожалуйста, ради Софии», — повторила я. Незнакомка покачала головой. «Не могу вам ничем помочь. Я проводила мало времени с девочкой». В этот раз ее в голосе не было злости. Она ответила честно, без эмоций. Я вздохнула. Почему, как только мне начинало казаться, что я близка к разгадке, снова все теряла? «В конце недели должны приехать Лина и Кайл», — прервала затянувшуюся тишину женщина. «Лина проводила с Софи все время. Может, она чем-то и поможет». «В конце недели?» «Именно», — кивнула головой она. «Леди, я не могу долго ждать», — раздался голос кучера. Он явно нервничал, а значит, мне было пора возвращаться. «Если он уедет, я не знаю, как добираться домой», — кинула взгляд на незнакомку и сказала. «Большое вам спасибо». Женщина кивнула. «Что ж, поездка оказалась не такой, как я надеялась, и все же у меня еще был огонек надежды. Не знаю, кто эти Лина и Кайл, но встреча с ними стала для меня самым главным в этом мире».